Последующие фильмы, в которых снималась Виктория Федорова: «Расплата», 1970-й, драма, «Катя», «О любви», 1970-й, мелодрама, «Галина», «Вид на жительство», 1972-й, драма, «Хиллари». Роль Виктории Федоровой в фильме «О любви» была ее самой большой удачей. Она играла реставратора Галину, который, наконец, находит свое житейское счастье. Ее молчаливый дуэт с Олегом Янковским под замечательную финальную музыку запоминался надолго. От него оставался в душе какой-то загадочный след. Фильм получился тонким, лиричным, одновременно жизненным и поэтическим. Слов в нем минимум. Все строится на взглядах, музыке. Когда Вика тихо плачет в финале, улыбаясь и глотая слезы, а молодой Олег Янковский смотрит на нее с таким пониманием и любовью, то и зрителю становится все понятно без слов. Правда, говорят, что режиссерам приходилось немало намучиться, прежде чем Виктория выполняла в их фильмах все нужные требования. И еще, ее приходилось переозвучивать, поскольку она обладала довольно резким голосом. Последней заметной ролью Виктории Федоровой стала девушка-сапер Рита Меньшикова в военной драме «О тех, кого помню и люблю», 1973, которая пожертвовала своей жизнью во имя жизни других. Она бросилась на мину, спасая подруг. Сценарий этого фильма, основанного на реальных событиях Великой Отечественной войны и рассказывающего о командире саперного женского батальона и шести девушках, написал Будимир Метальников, режиссеры Анатолий Вихотко, Наталья Трощенко. Вместе с Викторией Федоровой там снимались Валерий Золотухин, Екатерина Васильева, Евгения Сабельникова, Виолетта Жухимович, Надежда Карпушина, Людмила Старицына, Артем Иноземцев, Дагун Амаев, Александр Кавалеров, Майя Булгакова, Сергей Дрейден, Эрнст Романов, Зинаида Варкуль. В 1974 году фильм был лидером проката, заняв 13 место и собрав 31,3 миллиона зрителей. Кинокритики любили роли Виктории. Ее новые работы встречались неизменно тепло. Все видели и признавали, что на нашем небосклоне зажглась новая звезда, исключительность которой заключалась не только в экзотичной красоте, но и в очень неординарном таланте. Трудно назвать другую такую актрису, которая умела так молчать на экране, так выразительно держать крупные планы, через которые видны малейшие оттенки чувств. После того, как Джек Тейт наконец написал письмо Зое и дочери, Виктория могла к нему поехать. Джек прислал вызов, но в советско-американских отношениях не было настоящей оттепели. Да еще для поездки за границу в те времена, среди прочих документов, требовалась характеристика, подписанная парторганизацией, а на Мосфильме дать такую бумагу Виктории Федоровой отказались. И тогда Виктория пошла на беспрецедентный в те времена шаг. Она созвала пресс-конференцию для корреспондентов иностранной прессы у себя дома и дала интервью журналистам «Нью-Йорк Таймс» и «Лос-Анджелес Таймс». Она рассказала, что является дочерью знаменитой советской актрисы Зои Федоровой и американского моряка Джексона Тейта. Тогда-то и выплыла на свет эта удивительная история любви двух известных в своих странах людей, история, которая до сих пор заставляет замирать сердца и вызывает слезы на глазах. Весь мир узнал о любви русской актрисы и адмирала американца. В западной прессе поднялась шумиха «Пустите дочь к отцу». Скандал был ни к чему нашему государству, которое толковало тогда с американцами о разоружении и сотрудничестве. Партийная машина сработала мгновенно, и нужная характеристика была подписана, и виза выдана, и авиабилет устроен. Свою помощь Виктории Федоровой в выезде в Америку оказал один из американских журналистов, еженедельные бульварные газеты, издававшиеся в штате Флорида. 22 марта 1975 года состоялась первая встреча Виктории Федоровой с отцом Тейтом в США. Она приехала к отцу, захватив с собой из Москвы своего любимого пуделя, Сейлора. Это была незабываемая встреча. Отец и дочь плакали в объятиях друг друга. В связи с отъездом Виктории Федоровой в США, у нее на родине в СССР появилось много дезинформации. Писали, что она воспользовалась первым представившимся случаем, чтобы эмигрировать, в то время как она уехала всего на 3 месяца, чтобы только увидеться с отцом, и вовсе не собиралась там оставаться. В Москве у нее была стабильная работа, друзья, любимая мама. Кроме того, на киностудии «Мосфильм» она была утверждена на роль в фильме у режиссера Светланы Дружининой и планировала приступить к съемкам. Но судьба распорядилась так, что в Америке во время этой поездки Виктория Федорова встретила человека, которого полюбила. Вскоре после приезда Виктории в США в ее честь был дан прием в Нью-Йорк-Сити, на котором она встретила своего будущего супруга Фредерика Ричарда Поуи, летчика гражданской авиации из авиакомпании Pan American. 7 июня 1975 года она вышла за него замуж и поселилась вместе с ним в Стамфорде, штат Коннектикут. С тех пор Виктория Федорова обосновалась в Америке. Она не сидела в новой для нее стране, сложа руки. Она быстро нашла для себя работу. В кино и рекламе сама стала зарабатывать деньги. А вот в СССР из-за ее отъезда остановилось много проектов. Например, в том же 1975 году должен был выйти рекламный календарь вне шторга, который был украшен фотографиями Виктории Федоровой. Это был хороший заработок и колоссальная реклама, потому что календари внешнеторговых фирм заказывали за рубежом, и красочностью, печатью, материалом они всегда выгодно отличались от тех, что издавались в СССР. Всесоюзное объединение «Экспорт Лен» ежегодно выпускало 3 таких календаря с рекламой тканей и женских нарядов. И вот в 1975 году было решено пригласить для рекламной съемки одного из календарей Викторию Федорову, чье имя было широко известно по фильмам, в которых она снималась. Прошла фотосессия. Через объединение «Внешторг-реклама» заказ на печатание календарей был размещен в Финляндии. Там изготовили сигнальные экземпляры и прислали их в Москву на утверждение. Но когда Виктория вскоре после рекламных съемок полетела к отцу в США, неожиданно влюбилась, вышла замуж за американца и сообщила, что остается в Америке с мужем, то разразился скандал. Таких самостоятельных поступков в нашей стране никогда не прощали. В результате имя Виктории Федоровой было вычеркнуто из истории советского кинематографа. Перестали демонстрироваться фильмы с ее участием. И, разумеется, фирма «Экспорт Лен» немедленно отказалась от заказанных календарей. Неизвестно, были или нет получены назад деньги за их изготовление, и были ли те календари вообще отпечатаны. Но в любом случае в Союз они не поступили. Остались только сигнальные экземпляры, которые теперь украшают коллекции тех, кто занимался в свое время собирательством, а у Вики началась новая жизнь в США. Между тем, оставшаяся в СССР актриса Зоя Федорова продолжала свою успешную карьеру в кино. И в 60-е и 70-е годы один за другим на экран выходили фильмы с ее участием, которые тут же становились популярными. «Алые паруса», «Вредная гувернантка» Артура Грея, «Взрослые дети», «Мама главной героини» Татьяна Ивановна, «Пропало лето», «Тетя Маша», «Свадьба в Малиновке», «Гапуся», «Стрепуха», «Покупательница на базаре», «Операция И» и другие приключения Шурика, «Соседка Лидочки», «Дайте жалобную книгу», «Дворничиха», «Сказка о потерянном времени», «Гардеробщица в школе», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» и другие. Талантливейшая артистка была незаменима в возрастных ролях. Всегда колоритная, умеющая безошибочно чувствовать жанр, сплошь и рядом играющая по эстрадному броско. В съемочных группах ее любили за легкий компанейский характер. Например, на съемке комедии «Свадьба в Малиновке» она приехала со своим собственным угощением – зажаренной индейкой, хотя картина снималась на юге, где жители всех рядом расположенных хуторов просто закармливали любимых артистов чем только можно. А роль ее смешной тараторки по имени Гапуся, которая в паре с Яшкой-артиллеристом, артист Михаил Пуговкин, танцевала модный танец «Ту-степ», запоминалась и была любима всеми без исключения. В 1968 году Федорова стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актерскую работу». Всего, как потом посчитала сама Вика, ее мать Зоя Федорова с 1932 по 1979 снялась в 68 кинофильмах. Таким образом, роль вахтерши в отечественном кинохите «Москва слезам не верит» завершила все сделанное ею в кинематографе. Рассказывали, что после завершения съемки в этой картине Зоя Федорова произнесла фразу: «Все, ухожу на пенсию, пора и отдохнуть». В апреле 1976 года ее отпустили в США, где она встретилась со своим возлюбленным Джеком Тейтом и дочерью. В Америке Зоя Федорова пробыла несколько дней. Но говорили актриса и адмирал уже не о себе. Их мысли были заняты самочувствием Виктории, которая в это время ждала ребенка. Их внук родился 3 мая 1976 года. Счастливые мать и отец дали мальчику двойное имя – Кристофер Александр. Первая часть – в честь дедушки по линии отца Кристофера Поуи, вторая – в честь Александры, сестры Зои и тетки Виктории, которая была девочке долгие годы второй матерью. Еще тогда Зоя Федорова могла бы остаться в Америке, однако она почему-то этого не сделала. Адмирал Джексон Роджерс Тейт умер от рака 19 июля 1978 года в возрасте 79 лет. В этом же году Виктория Федорова Тейт Поуи приняла американское гражданство. Вскоре Виктория совместно с одним журналистом написала и издала в США автобиографическую книгу «Дочь адмирала», где рассказала многое из того, что было на самом деле в ее жизни. Книга была признана антисоветской и усложнила выезд к ней ее матери. Напоминая голливудский сценарий фильма со счастливым концом, когда в финале молодая русская актриса встречается с отцом, американцем, которого никогда в жизни не видела, книга рассказывала о подлинной драме семьи Федоровых, двух русских женщин, Зои и Вики, об истории любви американского военного и русской актрисы, дорого заплатившей за мгновение счастья. В свое время эта книга, проиллюстрированная подлинными черно-белыми фотографиями, облетела весь мир. В 1985 году на экраны вышла картина-боевик под названием «Мишень». Название в оригинале — «Таргет», созданное совместно Великобритания и США, в съемке которой приняла участие Виктория Федорова. Режиссером картины был Артур Пен. В ролях также снимались Джин Хэкмен, Мэтт Диллон, Гейл Ханникат. Остросюжетный и довольно реалистично снятый фильм известного режиссера Артура Пена рассказывал о конфликте спецслужб США и нескольких европейских стран. Действующие лица этой истории – обычная семья владельца столярной мастерской, муж Джин Хэкмен, жена и их сын-подросток Мэтт Диллон. Правда, муж когда-то был связан с ЦРУ, но, кажется, это было так давно. Во время их семейного путешествия в Париж жену без всяких видимых причин неожиданно похищают. Начинается расследование, которое ведут вдвоем, без помощи полиции, отец и сын, применяя на практике когда-то полученные отцом в ЦРУ навыки. Крис в новом свете увидит отца, который не только откроет свое богатое шпионское прошлое, но и докажет, что он и в отставке сохранил суперменские умения. Картина снята в энергичном ритме. Автомобильные гонки, погони, эффектные схватки – все, что держит зрителя в напряжении, есть в этой ленте. Виктория Федорова в этом фильме снялась в роли русской шпионки по имени Лиза, и она там совершенно неузнаваема. Параллельно Викторию приглашали для съемок в телевизионные картины. Поскольку от своего акцента в разговоре она так и не избавилась, то в американской продукции исполняла роли иностранок, восточноевропеек, русских, югославок. Помимо кино, Виктория Федорова Тейт Поуи почти 10 лет представляла интересы одной известной косметической фирмы, была ее лицом. Работодателей привлекли русские корни актрисы, и вся новая продукция, кремы и духи, выходила с ее фотографиями. Но трагические события не оставляли в покое семью Федоровых. 10 декабря 1981 года Зоя Федорова трагически погибла в Москве в своей квартире 234 в доме 4/2 по Кутузовскому проспекту. Она была убита выстрелом в голову, и это преступление не раскрыто до сих пор. Зое Федоровой нравилась Америка, но она никогда не хотела уезжать из России. Лишь когда ей категорически отказали в очередной визе, чтобы слетать в США, она пригрозила чиновнику из Авира, что подаст прошение о выезде на постоянное место жительства. Тем самым она подписала себе смертный приговор. О ее намерении стремительно донесли, куда следовало. Зоя обсуждала с дочерью свой отъезд в телефонном разговоре 8 декабря 1981 года, а уже через день Федорову нашли в квартире убитой. Выстрел был произведен из пистолета с глушителем. Ни взлома, ни ограбления не было. Не было ни отпечатков пальцев, ни улик. Преступление так и осталось нераскрытым. Знающие люди утверждали, что так чисто мог сработать только КГБ. Обстоятельства этого темного убийства так и не прояснились. Все связанное с этим преступлением тщательно скрывалось, а убийцу или убийц, судя по всему, никто никогда не разыскивал. Во всяком случае, сколько ни пытался докопаться до истины писатель Юлиан Семенов с его-то связями, все его поиски упирались в стену молчания. Поговаривают, что из квартиры были похищены какие-то редкие ценности. Ведь Зоя Федорова, снявшаяся уже после ее возвращения из заключения в 43 фильмах, была человеком богатым по меркам того времени. Писателю Юлиану Семенову пришлось довольствоваться собственным вымыслом, к когда он сочинял роман «Убийство на Кутузовском», в котором обосновал свой вариант последней трагедии в семье Федоровой. Любопытные версии выдвигаются у официальных расследователей насчет убийц, но все это только слова, а не факты. После смерти Джека Тейта Зоя Федорова еще два раза посещала США, где жила у дочери, и вновь вернулась в СССР. Видимо, что-то ее удерживало в этой стране. Когда в 1980 году она вновь засобиралась в США, то на этот раз ее долго не отпускали, мотивируя это тем, что ее дочь снялась в антисоветском фильме и издала книгу «Дочь адмирала» с нежелательными для оглашения фактами. И все же виза на отъезд в конце концов была получена, но она уже не понадобилась. Вернемся в 10 декабря 1981 года. В тот роковой день племянник Федоровой, Юрий, безуспешно пытался дозвониться ей по телефону, но около 18:00 уже в его квартире раздался звонок от близкой подруги актрисы Маргариты Набоковой. Она была встревожена. Она ранее договорилась встретиться с Федоровой по важному делу у нее дома. Уже дважды съездила к ней на Кутузовский, звонила в дверь, и оба раза ей никто не открыл. Она оставляла записку, но реакции на нее не было никакой, поэтому приятельница беспокоилась. Не случилось ли что-то непредвиденное? Маргарита Набокова и Юрий вместе отправились на Кутузовский проспект, подъехали к ее дому, посмотрели в окно и увидели, что в окне горит свет. Но когда племянник позвонил в дверь, и ему тоже никто не открыл, он начал волноваться. Тогда он снова съездил к себе домой и взял второй экземпляр ключей, который у него был. Вернувшись к своей тете, он открыл дверь и обнаружил страшную картину. К сожалению, звонившая племяннику женщина оказалась права. Глазам Юрия предстало ужасное зрелище. Его тетка сидела за столом, сжимая в руке телефонную трубку и запрокинув голову на спинку кресла. Левая часть ее лица была залита кровью. Женщина была мертва. В документах следственно-оперативной группы сотрудников милиции и прокуратуры есть описание, что актриса была обнаружена сидящей на стуле в кухне перед небольшим столиком, на котором стоял телефонный аппарат со снятой трубкой. У нее был прострелен затылок. Следствие показало, что с 13:30 до 13:45 она разговаривала с человеком с киностудии и вдруг произнесла: «Мне звонят». Ей позвонили в дверь, и она пошла открывать. Она наверняка знала этого человека, поскольку никому не открывала дверь, не убедившись, что это хорошо ей знакомый человек. По воспоминаниям часто бывавших в квартире Зои Федоровой близких ей людей, она никогда не открывала дверь даже соседям. В этом смысле она была человеком очень недоверчивым и неразговорчивым. Вопрос «из-за двери кто?» мог повторяться несколько раз даже для тех, кто считался в этом доме своим. Обычно с посторонними посетителями актриса вообще разговаривала через дверь, а если гость настаивал на встрече, то Федорова просила его спуститься во двор и встречалась с ним там. Сценарист Эдуард Володарский, которого она знала еще как приятеля Вики, вспоминал, что Зоя Алексеевна его, бывало, непременно спрашивала через дверь: «Кто звонит?». При этом вопросы повторялись бесконечно, пока она не убеждалась, кто именно пришел. А то, что гость при этом раскалялся почти до истерики, не имело значения. «Кто?» «Эдик Володарский». «Кто?» «Эдик!» «Кто?» «Эдик!»